Глава 23. Ардамантуа. Дневной свет возглавлял отряд, бредущий по изломанному хребту к усеянной валунами долине, где под черными небесами простерлось озеро. Его броню, так же, как и доспехи еще троих имперских кулаков, покрывал слой хора. Никто не стал тратить время на то, чтобы его стереть. За их спинами осталось поле, усеянное трупами ксеносов. Майор Ниман, чьи солдаты все же смогли собраться и помочь уничтожить последние десятки тварей сплоченным огнем, пребывал в полном восхищении. Гравитационные аномалии ползли и извивались невидимыми змеями по земле и воздуху, перемалывая дальние холмы. Грохот от их обрушения напоминал раскаты грома. Тучи мчались по небу, точно в ускоренной перемотке. Над треснувшими валунами и изрытой землей плясали языки красного, зеленого и желтого пламени. «Что будем делать, когда доберемся до озера?» — поинтересовался крепостной вал. «Отыщем гнездо», — ответил дневной свет. «А потом», — не отступал вал, — «постараемся найти выживших или их следы. Что, если не найдем? Поищем в другом месте. Ну а если вновь появятся эти твари?» — продолжил вал. «Убьем их», — сказал дневной свет. Они пересекли вброд несколько мутных запруд, встретившихся на подступах к озеру, и могучие фигуры десантников отражались в воде на фоне бегущих туч. Завывал ветер, воздух по-прежнему сотрясали звуковые всплески. Дикий рев, доносившийся ниоткуда и в то же время отовсюду. Гравитационный пузырь лопнул без какого-либо предупреждения. Непредсказуемая аномалия возникла на краю одного из водоемов, всего в 50 метрах от них. В тот же миг камни, вода, воздух, все перемешалось. Казалось, будто взорвалась бомба. Тонны булыжников и грязи полетели в разные стороны, подобно снегу, гонимому пургой. Землю прорезал разлом, попадая в который, вода обращалась в пар. Но основная часть пруда вздыбилась трехметровой волной, покатившейся в противоположном направлении и врезавшейся в соседний холм, силой, способной сокрушить даже камни. Град щебня, грязи и воды обрушился на отряд дневного света. Гвардейцев тут же позбивало с ног. Один из них погиб, когда тяжелый булыжник проломил ему череп. И только ничего не понимающий, по причине контузии, тщедушный техноадепт остался стоять. Галька и булыжники сыпались дождем, отскакивая от брони космодесантников. В этот миг дневной свет вновь испытал страх. Имперские кулаки славились тем, что не уступали врагу ни пяди земли. Но что делать, если сама земля пытается их уничтожить? Не успела эта мысль оформиться в голове капитана, как мир сотряс взрыв еще одного пузыря. Он был слабее первого, этакий повторный толчок, зато лопнул пузырь прямо посреди отряда. Два асмодейца просто исчезли в вихре камней, превратившись в облачка распыленной крови и свистящие в воздухе осколки брони. Вместе с ними погиб крепостной вал. Когда дым и пар развеялись, когда упал последний камень, а земля перестала трястись, дневной свет увидел своего стенного брата. Тот лишился большей части левой половины туловища. Его плоть, кости и броню перемолола и вдавила внутрь. Казалось, какой-то великан сжал его, расплющив точно жестяную банку. Из трещин в доспехах сочилась черная кровь. Заратустра склонился над братом, проверяя его жизненные показатели. Хотя все понимали, что это уже бесполезно. Вала больше не было. Его жизнь забрали планета, земля и силы природы, на которые они так привыкли полагаться. На секунду дневной свет ощутил беспомощность, но затем заставил себя собраться. Сейчас было не время позволять себе такую роскошь, как лишние эмоции. Вдали лопнул еще один пузырь, и над долиной прокатился рокот взрыва. Но все это было неважно. Внезапно возникла куда более серьезная угроза. Майор Ниман кричал, невзирая на разреженную атмосферу, сорвал шлем с головы, чтобы его услышали. Дневной свет обернулся. На берег озера, один за другим, выбирались хромы. Все они были огромными, черными, матерыми, могучими воинами. Третий гравитационный всплеск отправил в полет камни, обрушившиеся на ксеносов, подобно залпу из крупнокалиберного орудия, и даже убившие нескольких тварей. Но те не обращали внимания на потери и готовились атаковать имперский отряд. Ниман и его люди открыли огонь, хотя многие асмодейцы еще не до конца пришли в себя после чудовищного гравитационного удара. Заратустра выпрямился и устремился вниз по склону, насадив на копье вначале одну тварь, а сразу за то и вторую, третью он уложил на землю ударом древка, после чего со всех ног бросился на выручку майору Неману. Офицер стрелял, не прекращая, но его оружие не могло остановить накинувшегося на него ксеноса. Заратустра отбросил чужака и сцепился с ним в рукопашной наотмели, взбивая воду и грязь. Покой выхватил болтер и зашагал к берегу, на ходу уложив еще пару хромов, слишком близко подобравшихся к осмодейцам. Реактивные заряды справлялись с этой задачей куда лучше, нежели лазерные винтовки гвардейцев, которым приходилось вести плотный огонь по единственной цели, чтобы прикончить ветерана хромов. Выиграв время для того, чтобы сблизиться с противником, покой убрал болтер и извлек из-за спины силовой молот. Первым ударом он вогнал голову ближайшей твари внутрь тела, а вторым отшвырнул еще одну гадину в воду. Существо рухнуло на мелководье, панцирь его был раздроблен и сочился и хором. Голова третьего хрома, яростно атаковавшего имперского кулака, лопнула, подобно пережаренной креветке, когда в нее врезалась рукоять молота. Вспененная поверхность озера окрасилась кровью ксеносов. Дневной свет вступил в бой, сжимая в правой руке гладий, а в левой — боевой нож. Глава космодесантников насадил одну из тварей на меч, а затем перерезал ей горло. Разделавшись схожим образом с еще одним противником, имперский кулак использовал нож, чтобы защититься от ударов третьего, и, пропоров тому лапы, боковым ударом рассек грудь. Увернувшись от четвертого хрома и зайдя ему за спину, дневной свет перерубил позвоночник врага. Пятый налетел прямо на подставленный нож. Шестой упал на землю, крест-накрест рассеченный, от плеч до бедер сразу обеими клинками. Незаметно подкравшаяся к дневному свету сзади особо крупная особь вонзила когти в его броню и вцепилась зубами. Она приподняла воина и начала заваливать на спину. Дневной свет на долю секунды выпустил рукоять оружия, чтобы сжать обратным хватом и вогнать в прижимающийся к нему корпус врага. Из ран в панцире хрома брызнул и хор, и сотрясающийся в агонии ксенос рухнул, увлекая кулака за собой, в воду. На космодесантника тут же набросились другие твари, стремясь разделаться с ним, пока противник не успел подняться. Но Заратустра и несколько осмодейцев вовремя спохватились и пришли на выручку. Гвардейцы открыли кучный огонь по мерзким существам, а стеной брат принялся активно работать копьем. Поверхность воды подернулась рябью от выстрелов, и десятки хромов попадали точно подкошенные. Вначале показалось, будто озеро в очередной раз вспенил град каменных осколков. Но нет, к сражению и правда присоединился кто-то еще. В ход пошли роторные орудия. Заратустра подхватил дневного света и помог ему подняться, одновременно отмахиваясь от обступивших его хромов. Покой огляделся. Вдоль каменистого берега Навстречу им шел отряд, и первые два бойца в нем сжимали в руках роторные пушки, накрывая ксеносов в озере плотным огнем. Новоприбывшие оказались имперскими кулаками. Дневной свет выбрался из воды, чтобы поприветствовать собратьев. Следом за ним направился и Заратустра. Командир пришедшего на выручку отряда подошел к ним и снял с головы шлем. «Капитан-отсекатель, стена лотосовых врат!» — представился воин. «Какими судьбами?» Глава 24. Ардамантуа. «Мы пробыли на поверхности уже 6 недель», — произнес отсекатель. «Во всяком случае, мне так кажется. Принимая во внимание все эти гравитационные аномалии, я не уверен, что и остальным физическим законам здесь можно доверять. К тому же показания хронометров бойцов разнятся. На этот мир естественный порядок вещей в космосе не распространяется. И становится только хуже», — заметил дневной свет. «На 6 недель достаточно точная оценка. По крайней мере, примерно столько времени у нас и ушло на то, чтобы добраться до сюда от Терры». «Кто еще с вами?» — спросил Заубер. «Больше никого. Фаланга пуста, и стены дворца беззащитны. Но у нас есть серьезная поддержка со стороны космофлота и крупного соединения гвардии». Отсекатель покачал головой. «Поверить не могу, что мы обнажили стены. Не верится. Если Мирхен, наш возлюбленный магистр ордена, жив?» — спросил дневной свет. Заубер пожал плечами. «Моя стена совершила аварийную посадку с помощью телепортации, когда Амкулон получил повреждения. Это были экстренные меры. Я бы предпочел не покидать корабль». Дневной свет обратил внимание на то, что на поясе капитана-отсекателя закреплен помятый локатор телепорта. Огонек на корпусе устройства показывал, что оно все еще работает, хотя сейчас и бесполезно. «Попав сюда, мы просто ослепли», — продолжал Заубер. «Нас накрыло гравитационным штормом. С тех пор стараемся найти выживших или выйти с кем-нибудь на связь. Затем мы увидели десантные корабли. Грозовые птицы? Поэтому-то мы направились сюда». «Должно быть, вы были уже где-то неподалеку», — произнес Заратустра. «Да», — подтвердил отсекатель. «Несмотря на изменения рельефа, нам удалось установить, что в этой области некогда располагалось гнездо пузырь. Поэтому моя стена разметила территорию на участки и приступила к поискам выживших». «И боеприпасов!» — заметил заместитель Заубера, Милосерд. Голос его был мрачен. Дневной свет улыбнулся. Его радовало, что он и отсекатель независимо пришли к одному решению. Это успокаивало и говорило о том, что навыки, приобретенные ими в Ордене, по-прежнему можно положиться. «Нашли что-нибудь?» — спросил Заратустра. «Лишь нескольких несчастных мертвецов», — ответил Милосерд. — «Все были убиты спятившей планетой, либо растерзаны хромами». «Но не они настоящий враг», — добавил отсекатель. «О чем это ты?» — удивился Покой. «Хромы — лишь помеха, из-за которой мы отправились сюда», — пояснил Заубер. «Но есть кое-что еще. Нечто такое, чего раньше здесь не было. Вы и сами можете это ощутить, услышать его голос в ветре». Словно подчеркивая его слова, над долиной прокатился очередной взрыв рева. «Точнее», — сказал дневной свет. «Точнее не могу», — отозвался отсекатель. «Я просто ощущаю это». «Стены не полагаются на предчувствия», — отрезал дневной свет. «Щитовые корпуса опираются в своих решениях исключительно на факты». Он с сомнением посмотрел на Заубера. Возможно, боевой брат пробыл на планете слишком долго, и пережитое отразилось на его психике. Гравитационные аномалии, а также другие, естественные и противоестественные силы, бесчинствовавшие и переплетавшиеся на Ардамантуа, могли повлиять на разум капитана, изменив биохимию мозга. Дневной свет едва успел порадоваться тому, что они приняли общее тактическое решение, а теперь уже ощущал некоторую дистанцию, словно бы связь между стенными братьями и щитовыми корпусами была не столь уж и прочной. «Скажи, вы обратили внимание на объект в небе?» — поинтересовался отсекатель. «Нет, а что?» «Не все можно объяснить». Заубер поднялся с валуна, на котором сидел, и жестом поманил боевого брата за собой. Дневной свет неохотно подчинился. Вдвоем они взобрались на каменную насыпь, возвышавшуюся над черным зеркалом озера. «Так», — произнес отсекатель, — «а теперь смотри!» «Куда? На что смотреть-то? На небо?» «Нет, на озеро!» «Но ты же спрашивал, видел ли я что-нибудь на небе?» «Терпение, дневной свет! Оно то появляется, то исчезает!» Они подождали. Дневной свет подумал, что лишь зря теряет драгоценное время. «Гляди!» — сказал вдруг Заубер. Завеса стремительно бегущих туч, катившихся по небу подобно потоку черной лавы, ненадолго разделилась, разодранная ветром и орбитальными аномалиями. Вниз ударил бледный столб солнечного света. Небо за тучами было непроницаемо белым, словно экран, который застили статические помехи. Смотреть там было не на что. Зато озеро! Дневной свет вздрогнул. Объект появился и в то же мгновение исчез, но он определенно там был. Десантник отмотал запись, сделанную его визором назад, и остановил изображение на нужном месте. Вверху, в разрыве между тучами, напоминавшими разделившийся театральный занавес, было лишь выцвевшее пустое небо. Но в отражении на поверхности озера кое-что обнаружилось. Нечто огромное и пугающее. Огромная сфера словно грозила обрушиться на истерзанную планету. Это была луна. Черная, отвратительная, жуткая луна.